Соренсен. В отличие от Кеннеди, Хрущев не имел такой тяги к талантам. Его пресс-группа Ильичев, Сатюков, Лебедев и другие не выходили за рамки очень средних людей. Андропов составлял, пожалуй, одно из немногих исключений среди советских руководителей, но и он предпочитал держать советников над водой, то есть не топить, но и не поднимать высоко. Глава 10. Советники. Мы стояли с Толкуновым на балконе второго этажа дома приемов на Ленинских горах. Это один из доброго десятка домов, построенных по замыслу Хрущева не только для официальных встреч, но и как резиденция для приезжающих высоких особ. Там, в этих домах, предполагалось поселить членов президиума ЦК КПСС. Каждому отдельный коттедж, не очень большой, двух-трехэтажный и не очень маленький, наверное, 3-4 спальни. Дома эти были обставлены по одному и тому же стандарту. Прочная дубовая мебель светло-коричневого оттенка, большие шкафы для одежды и посуды, гостиная с удлиненным круглым столом примерно на 10-12 персон и неизменные красные портьеры и белые кружевные занавески. Но главную достопримечательность этих домов составляли высокие стены, которые их окружали. Собственно, это были даже не стены, а одна огромная длинная стена, тянувшаяся примерно на полкилометра, высотой метра 3-4, так, чтобы исключить саму мысль о возможности проникновения. Да и как можно было проникнуть в эти дома, если у входа в каждый из них стояли будочки до отказа набитые двумя, тремя, четырьмя охранниками? Впрочем, сами дома сообщались между собой не такими уж высокими стенами. Там были калитки, через которые поселившиеся члены президиума ЦК и их семьи могли общаться друг с другом. Я был свидетелем, как Нина Петровна Хрущева разговаривала через калитку с супругой Подгорного по каким-то сугубо житейским делам, точно так, как их предки разговаривали через тын где-то на Украине. Тогда это называлось «точить лясы». А здесь такому разговору сопутствовал элемент важности, несмотря на его самое обыденное содержание. Говорили то ли о методе готовки варенья, то ли о пельменях, то ли жаловались на обслугу, которая многое делает не так. Дом приемов, о котором я рассказываю, был в несколько раз больше жилых коттеджей, имел бассейн, бильярдную, комнату для курения, словом, был предуготовлен именно для официальных встреч. Здесь-то и происходили советско-китайские переговоры в 1962 году. Нашу делегацию возглавлял Суслов. В нее входили Пономарев, Кусинен и некоторые другие деятели. В составе китайской делегации были официальный и напыщенный Пин Джен, аристократичный и тонкий Джо Энлай, живой и улыбчивый Дэн Сяопин, мрачный Кан Шэн и другие. Мы находились в зале переговоров в качестве советников. В нижнем подвальном этаже обычно собирались все представители интеллектуальной обслуги, включая советников, и обсуждали ход переговоров, вносили предложения, а главным образом выполняли поручения. Доставить материалы, справки, быстро набросать какой-то новый документ и так далее. Здесь, кстати, я испытал первую неловкость по поводу самого себя и первое удовольствие, кажется, единственное в ту пору, от удовлетворенного тщеславия. Неловкость же была вот в чем. Андропов сказал мне, что надо подумать о схеме открытого письма по поводу позиции Китая. Ничтоже сумняшеся, я начал тут же набрасывать схему такого письма, диктуя его машинистке. Но поскольку я...